Первым делом, сняв шлем, я открыл холодильник. Достал лимонад, колбасу, коробочку йогурта. Надо пообедать. На экране все нормально. Стрелок стоит, привалившись к стене. Редкие прохожие не обращают на него внимания. Вон какой-то типчик юркнул в двери всяких причуд. «Только не к Вике», — сказал я ему вслед. «Я не поняла, Леня», — отозвалась Windows Home. «Ничего», — отводя глаза, ответил я, — «все в порядке». Мне вдруг стало не по себе. Вдруг к Вике, той, виртуальной, кто-то пришел. Я представил себя, учиняющего разборки в несуществующем борделе, и улыбнулся. Но все же стал есть куда торопливее. «Леня», — сказал Windows Home, — «я должна сделать тебе ежемесячные напоминания». «Валяй», — буркнул я. «Позвонить родителям», — укоризненно произнесла Вика. «Я могу набрать номер, но это потребует освобождения телефонной линии». «Нет». «Нехорошо, конечно, но лучше позвоню вечером». «Оплатить коммунальные счета». «Да, с этим тянуть тоже не следует. Отключат телефон в самый неподходящий момент». «Спасибо». «Убрать в квартире». Я быстро оглянулся. «Да, пол вымыть следует. И пыль бы стереть. Батарею с ржавым подтеком покрасить». «Спасибо, Вика, принято». «Кроме того, в очередной раз обращаю твое внимание, что уровень поставленных передо мною задач не всегда соответствует объему оперативной памяти. Утихни!» Я положил ладони на клавиатуру, локтем скинул пустую коробочку из-под йогурта, чтобы не мешало. «Дип? Вот». Отлепившись от стены, я вхожу в стеклянные двери борделя, и мадам выходит навстречу. «Вы сегодня рано, стрелок». «Зато ненадолго». Мадам улыбается, протягивает руку, касается моей щеки. «Только не морочьте голову девочкам, стрелок». «Я постараюсь», — голосом послушного мальчика говорю я. Мадам кивает без особой уверенности, поворачивается к охраннику. «Проводи его в служебные помещения, к Вике». «Спасибо», — от души говорю я. Мадам устало отмахивается и идет к лестнице на второй этаж. Охранник кивает на маленькую дверь, рядом с которой стоит. С некоторым смущением я иду за ним, прямо в сердце борделя. Чистенький коридор, за окнами летний лес, река и яркое солнце. Ага, а ведь мадам говорила, что у них всегда вечер. Хочется солнышко, никуда не деться. Вдоль коридора двери. На них нет номеров или имен. Зато налеплены картинки. Кошечки, щенки, мышата, зайчата. Это немножко напоминает детский садик. Но из одной двери вдруг высовывается полуодетая блондинка, ойкает, картинно прикрывает грудь руками и заскакивает обратно. Стараюсь идти с каменной физиономией. С дверями шорохи. Когда я прохожу мимо, слышится легкий шум. Знаю, что если обернусь, то увижу десяток любопытствующих лиц, выглядывающих в коридор. Поэтому не оборачиваясь. Охранник останавливается у двери, на которой висит фотография задумчивого черного котенка. Стучит. «Да?» — слышится в ответ. Я вздрагиваю, потому что узнаю голос. «Посетитель!» — говорит охранник. «Пусть войдет!» Охранник легонько хлопает меня по плечу и удаляется. Из полуоткрытых дверей его о чем-то спрашивают шепотом, но он хранит молчание. Под насмешливым взглядом котенка вхожу. Комната выглядит как горная хижина. Окно распахнуто, из него доносятся порывы холодного ветра, шумит река. Вика сидит перед окном на простом деревянном стуле, разглядывая лицо в маленькое зеркальце. Рядом на грубо сколоченном столе вполне современная косметика. «Привет», — бросает она. «Посиди тихонько, ладно?» Киваю, стою и оглядываюсь. На стенах акварели. Незнакомые. Почти на всех горы, туман, сосны. На первый взгляд кажутся однообразными, словно творение халтурщика еженедельной распродажи. Но, всматриваясь внимательнее, и одобрительно киваю. «Это не штамповка, набитой рукой, а просто цикл». «Как бы ты их назвал?» — спрашивает Вика, не оборачиваясь. Ей хорошо, у нее зеркало. «Даже не знаю, признаюсь я. У меня всегда были проблемы с названиями. Ну, например, прохожу вдоль стены, осторожно касаясь рам. Горы или одна гора, но в разных ракурсах. Густые плети тумана, впившиеся в склоны сосны. Утренний холод и сухой жидкий воздух. Звенящая струя ручейка, шорох ветра, словно картина способна передавать звук. Лабиринт, говорю я. Лабиринт отражений. Вика красит губы, задумчиво соглашается. Можно. Главное, что непонятно. С такими названиями лучше покупают. Это твои картины? Последние дни я потрясающий тугодум. Да, не похоже на меня. Похоже, но я думал, ты просто подобрала их со вкусом. Ну и мужики пошли. Вика наконец встает. На ней белое льняное платье до колен, босоножки, серебряный кулон на цепочке. Это комплимент при первом свидании? При втором, пытаюсь я отшутиться. Нет, при первом. Утром это была работа. Тогда начинаю говорить комплименты, бормочу я. Ты умная, красивая, талантливая. Добавь пунктуальная. Вика стягивает волосы белой ленточкой. Нет, лучше добавлю щедрая. Продавать такие картины – подвиг. Ерунда, легко отмахивается Вика. Я продаю реальные оригиналы, а эти остаются у меня, они лучше. Вика не замечает, какую промашку допустила. Я этому безумно рад. Торопливо говорю, чем лучше? Они звучат. Так вот в чем дело. Мне не послышался шум ветра и плеск воды из картин. Рождается новое искусство, говорю я. Давным-давно родилось, и не одно. Просто нам пока непонятно, что это искусство. Когда пещерный человек рисовал на стенах оленей, это тоже не сразу признали творчеством. Если так, то весь Диптаун – произведение искусств. Конечно, не весь, но местами, несомненно. Иди сюда. Вика бесцеремонно хватает меня за руку, подтаскивает к окну. Смотри!